«Дежурим попарно», — предложил Сергей. Возражать никто не стал, полагая, что за этими альвами глаз да глаз. Провожать поезд вышел помощник начальника станции, унылый тип, совершенно сонный, в слегка засаленном костюме, возможно, доставшимся ему в наследство от дедушки. Машинист, в подмышку которого упирался ледяной клинок, буркнул ему: «Без происшествий». И вся компания прошествовала на борт паровоза, или как этот процесс называется, вежливо кивая и скользя сквозь этого человечка холодными взглядами. Поезд тронулся, постепенно разгоняясь все сильнее и сильнее, покуда не понесся на всех парах. Ветки деревьев за окнами сливались в прочерки. Через 2,5 часа Иван и Людмила сменили Звениславу с Сергеем. За машинистом следил Иван. Людмила заставляла себя не таращиться в окно, а приглядывать за кочегаром. А мысли все равно возвращались к движению и к мелькающему пейзажу за окном. Люда пыталась себе представить, как это было в стародавние времена, когда по небу плавали летучие корабли и время от времени проносились ковры-самолеты. Альф косился на нее, время от времени раскрывая топку и подкидывая туда уголь. «И не надейся», — сказала Люда сердитым, не дрогнувшим голосом. «Только дернись, размажу тебя по твоей чудо-печке, останки в совок собирать будут». Могла же она ударить воздушным щитом, она даже тренировалась. Альву незачем знать, что в жизни Люда ни разу никого не била, если не считать малышовых потасовок, конечно же, главное – уверенность. Ночь превратилась в серое предутро, когда поезд начал сбавлять скорость. «А теперь тормози», – велел Сергей. Машинист вытаращил глаза. «Маневр положено выполнять на протяжении 2 миль. Мы можем повредить состав. Живо». Шереметьев очень натурально оскалился. Паровоз дернулся, швыряя людей вперед, словно муха, влетевшая в крепкую паутину, подумала Люда, цепляясь за подвернувшиеся под руку поручни. Все вокруг залязгало и заскрежетало. Из-под железных колес вылетали искры. С визгом, от которого заломило зубы, поезд прополз по рельсам. «Встал! Мать жива!» – пробормотала Люда. Боковое зрение выхватило метнувшееся к ней движение. И она ударила, совершенно на рефлексах, воздушным щитом, как учили. Минут через 5, когда ее перестало рвать, и невнятное бормотание начало складываться в Звениславины слова. «Люда, Людочка, все правильно, он же убить тебя хотел». Людмила начала понимать. Да, этот альф хотел убить ее, конкретно ее, но она оказалась быстрее. Наверное, это распластанное по стене тело будет долго ей сниться. Все бы ничего, если бы лопата, которую он схватил, не вбилась ему поперек лица. Отвратительно. «Держи, Люд». Иван присел рядом на корточки, протягивая кружку с водой. «Попей, легче будет». Люда оглянулась, ее все еще трясло. «А второй ГГДДе нету». Сломом железным на Серегу кинулся. Ну и все, со стороны состава раздавались ритмичные глухие удары. «Слышишь, Шереметьев там паровоз докореживает?» Иван осторожно протянул руку и поправил девушке выбившуюся из прически прядь. «Давай, соберись, ты же княжна». Люда жалобно посмотрела на него и глубоко вздохнула. Сильно-сильно зажмурилась. Князья шаховские себя не на помойке нашли. Когда княжна открыла глаза, она уже не тряслась. «Я готова идти». «Я тоже готов». Сергей выскочил из будки машиниста. «На этом железе больше никто никуда не поедет». Они вытряхнули наволочные сидра из корзины и углубились в лес. По примерным расчетам идти им оставалось около недели. На стыке технологий. По-моему, больше всего явлению Велимира Елизаровича обрадовалась алхимичка Арестина. Поначалу они долго обменивались новостями, прогуливаясь вдоль рунной набережной, а после явились ко мне с предложением. «Дмитрий Михайлович», — дипломатически начал пожилой профессор, — «ознакомившись с лабораторией Арестины Ярославовны, я пришел к выводу, что могу видеть в вашем лице покровителя наук, до некоторой степени», — скромно сказал я. «Кроме того, имейте в виду, что в наше смутное время с оборудованием и ингредиентами стало сложнее». Тут оба профессора активно закивали, соглашаясь, что все сильно сложнее, чем хотелось бы, так что звезд с неба не обещаю, но чем могу, помогу. В особенности, если вы направите свои усилия в сторону практических нужд нашего клана. С Арестиной Ярославовной мы весьма удачно поработали на ниве медицины и боевой подготовки. Да вы что, густые брови профессора поползли наверх. Боевой, это же совсем не ее профиль. Арестина скромно молчала. Надо ж ты, я думал, она не утерпит, сразу со старым другом поделится. Ан, нет, молчит как рыба, покуда разрешение не получено. Арестина Ярославовна вам расскажет. Я смотрел на них и думал, чем загрузить двух пожилых, но очень активных профессоров. Будь у меня хотя бы года два в запасе, я бы рискнул вложиться в военно-технический проект. И то при условии, что львиную долю необходимых материалов мы получали бы со стороны. А в той ситуации, которая есть, наша первоочередная задача – избежать голода. Полагаю, вы слышали, что в Южной Америке продолжается извержение вулкана. Конечно, живо откликнулся Велимир. Вы разве не в курсе? С этим извержением не все так просто. Там идет местная войнушка, передел сфер влияния между анклавами элементалей. Соседи с севера попытались к ним сунуться, утихомирить, чтобы хоть не чадило так сильно, куда там. Получили таких люлей, что пожалели о вмешательстве вообще. Только ждать, пока все как-то утрясется. А это значит, лет пять без лета. Аристина задумчиво выводила пальцем на столешнице какие-то узоры. Я могла бы составить специальные эликсиры для растений, для повышения урожайности, но в условиях отсутствия лета. Будет лето, уверил ее я, экспериментируйте. А вас, Велимир Елизарович, я прошу обратить свое внимание на нашу механическую конюшню. Постоянного опытного техника у нас нет, те, которых привлекли из крестьян, навыки имеют минимальные, однако весьма ловкие и способны. Позаниматься бы с ними, и лошадок бы вам вместе поглядеть. Вдруг да какие-то мысли об усовершенствовании появятся, судя по появившемуся в глазах блеску, обязательно появится. Конечно, с энтузиазмом потер руки профессор. Одна голова, хорошо, а две, почти дракон. Хе-хе, Аристина Ярославовна, не окажете ли мне любезность сопроводить меня до означенной лаборатории? С этим они и откланялись. Занятная парочка. Очень на их изобретательность надеюсь. Из Москвы тем временем доносились обескураживающие меня новости. Как всегда, громче всех возмущался Горыныч. Нет, ты глянь, чё эти роды делают? Мы сидели в кабинете. Точнее, сидел я, а Горыныч как ошпаренный носился из угла в угол. Зато в кои-то веки страшно занятый Кош нашел время, чтобы присоединиться к старым приятелям. Но лично не пошел, яблочко по блюдечку активировал. Да какие там рода? Поморщился я, после той же блевой бойни осколки одни остались, вот, возопил змей и затряс скрюченным пальцем, осколки собраться должны были, а они вместо этого, меланхолично подхватил Кощей, они принялись делать то же, что делали всегда и в любых условиях, рядиться, кто на сей раз знатнее и ближе к трону, часть выпала из списков, некоторые кланы ослабели, это шанс, которых мало, другого такого, может, 100 лет вперед еще не представится, а ты тут такой умный со своей войной. Горыныч возмущенно фыркнул, но я успел раньше. Нет, я понимаю, что все они лезут наверх, расталкивая ближних локтями. А страна, рухнет страна, с чего они кормиться будут? Кош усмехнулся. Времена поменялись, Митя. Эти надеются, что чья бы власть ни пришла, они всегда при кормушке будут. Ты посмотри, кого выкрикивают. Да не знаю я их. Кроме муромских, никого, да и тех поверхностно, ни за кого слова бы не дал. Что, Мстиславский хорош, чем, или этот Шереметьев? Где гарантия, что завтра он снова к львам не побежит? Да не туда ты смотришь, друг мой. Тебя не смущает, что чуть не треть московских бояр уже согласно польского царя Сигизмунда призвать? Кого? От такого поворота я прямо обалдел. Корову, хмуро усмехнулся Кош, и даже не его самого, а сынка его Владислава, а некоторые вовсе малолетнего Александра предлагают. Мальчишке года 3 от силы. Представляю, какие разгорятся страсти в борьбе за опекунское место, если вдруг малыш сядет на престол. Это ж 15 лет за него править можно будет. Горыныч упал наконец в кресло, продолжая возмущенно трясти руками. А шведского Густава позвали, а он и без того на русский север с аппетитом смотрит, а тут ему «добро пожаловать». «Ладно, господа маги», — прервал возмущение Горыныча Кощей, — «я ради другого к вам на огонек заглянул». «Ярина», — вскинулись мы хором, — «четко сказать не могу, но, как будто тень ауры мелькнула, сколько раз я поиском проходил, меня аж досада взяла, и ничего». Кош помолчал, тут разовые заходы не помогут, Ярина осторожная очень, скрытная, с тех пор как игрушки со смертью для нее плохо обернулись, здорово прятаться научилась. Ее полог хрен пробьешь, я под нее специальную сеть построил, поисковую, постоянно действующую, что ли, не поверил я, МГМ, но имейте в виду, ребятушки, это, секрет секретный, вы уж никому, могила, обещал Горыныч. Только я не понял, в какие игрушки Ярина со смертью играла. Мертвую энергию не удержала, нехотя пояснил Кош. Пока получилось с ней совладать, лежала, чисто мумия. Кошмар РР, передернулся змей. Энда, приятного мало, согласился я. Так, говоришь, сигнал был? Был, кивнул Кош. Если совсем честно, тень сигнала. Но рисунок точно ее, 100%. Значит, жива, жива, и прячется. Эта новость на фоне творящегося трындеца внушала отдельную надежду. Что же касалось бурлящего в Коломне раздерганного боярско-дворянского собора, поприпиравшись с неделю, его участники получили весть, что жабля вернулась от Смоленска и стоит над Тушино, а к Москве подходят какие-то непонятные разношерстные отряды. То ли казачки организованно решили мародерствовать, то ли новгородские ушкуйники под шумок пограбить. Испугавшись, что скоро от столицы вовсе ничего не останется, кланы временно прекратили собачиться и выбрали своеобразный совет, который должен был управлять русским царством до тех пор, пока бояре не договорятся о конкретном царе. В совет вошли представители от 7 наиболее сильных родов, сперва хотели 3, но собор чуть в ножи не пошел из-за того, что кого-то посчитали менее важным и родовитым. В итоге включили всех, кто смог устоять на вершине этой горы знатности. 7 человек. Эти 7 и начали сколачивать войско, задачей которому поставили прежде всего отбить у мародеров Москву. 13. Не ждали. Зима на убыль. День начал прирастать уже не на воробьиный скок, а ощутимо, но морозы спадать не торопились. Лед на Енисее стоял крепкий, и мужички вовсю использовали его как дорогу, особо удобную для саней. Красота, гладкость, знай себе лети, ни ухабов, ни колдобин. В самые лютые дни навестила меня бабуля, порадовала новостью про элементалей воздуха. Нашла я тебе пару девчонок, намучилась с ними, чисто нянька. Такие невоспитанные были, бабушка засмеялась. Сперва, не хочу, не буду. Чего еще удумали, людишкам помогать? Сплошные капризы да выкрутасы, умело хмыкнула. Не знали, с кем связались. Ну, пришлось вразумить маленько. Сказала им, еще раз услышу, что внуков моих и друзей их столь пренебрежительно прозываете, всю душу из вас вытрясу, нигде от меня не скроетесь. Прониклись, я представил себе сцену этого укрощения, смех и грех, а то, бабушка гордо приосанилась, как шелковые по струночке пошли, а дальше-то слушай, Митька, умора, явились мы прошлой ночью, чтоб, значится, людей зазря не пугать, то-то мне донесли, что дозорные северное сияние в небе видали, да и приморозило к утру. Ну так, бабуля может, ну вот, явились, пронеслись по владениям во все стороны, обсмотрели по порядку, и деревушки, и городишки, все как есть, домчали до сюдова. Я говорю, вот, мол, это и есть драконий остров, тут мой старший внук обитается, к месту сему с особым рвением, а девки-то, заскакали туда-сюда, ох ты ж, какая вязь узорчатая, да сила прямо из земли прет, надо им сказать, кто сделал, сказала уж, просит познакомить их с этаким земляных дел мастером, горным, скорее, тут уж для воздушных существ все едино, плотная материя, но чтоб из тверди земной подобную красоту и проводник для силы соорудить, большой талант нужен, а не порвут твои девочки моего Горуша напополам от такого наплыва восторгов, да не порвут уж, познакомь, не вредничай. Крепче к месту привяжутся, сговорчивее будут. Тебе, гляди, и не придется лично с ними договариваться, все через своего элементаля передавать будешь. Прикинув такую перспективу, я понял, что предложение, и впрямь, выгодное. Ладно уж, познакомлю. Прочь Соловянных островов. 4 русских магов. Люда проснулась от глухого стука капель. Некоторое время прислушивалась. В феврале этого гнилого места напоминал начало подмосковной весны, только без солнца, слякотно, промозгло и уныло. Если бы не мальчишки, пришлось бы им всем чапать в грязи по колено. Тогда, в первый день, когда они забросили за спины наволочные сидра и приготовились вступить на сырой снег придорожного полотна, Ванька сразу предложил. «Ребят, неохота грязь месить. Может, я огнем буду подсушивать? Мне в этом плане видится всего один недостаток», — нахмурила брови Звенислава. «Гарь, согласна», — поддержала ее Люда. «Поезда сегодня хватится», — она кивнула в сторону лесочка, за которым должен был располагаться рабочий городок и откуда, казалось, даже доносились звуки производств. Постукивание, звяканье, низкие гудки. Вдруг догадаются сегодня же на поиски выйти. А тут, пожалуйте, черная дорожка. А еще над нами будут подниматься пары и дым. Люда вдруг оглянулась. «Слушай, Вань, а ты в другую сторону огнем чиркани, пусть ложный след останется, только чтоб лес не загорелся». «Да я с пониманием, аккуратненько». Иван оставил в лесу длинный, уходящий на запад след. «Предлагаю, Наст», — сказал вдруг Сергей, до того сосредоточенно молчавший. Вот так он повел рукой, и вокруг паровоза образовалась площадка из ледяной корки. «Пойдем, как коровы по льду», — засмеялась Звенислава. «Но лучше уж пусть ноги разъезжаются, чем грязь месить. Постараюсь сделать поверхность более шершавой», — пообещал Сергей. «А я за нами топить буду», — обрадовался Иван. «И так все тает. Хрен найдут нас, Демигнисов, что за речи?» Люда мастерски изобразила завуча по воспитательной работе, и все засмеялись. «Тогда пошли», — Сергей и впрямь постарался сделать тропинку шершавой, словно подтопленной солнцем, и четверка бодро углубилась в лес. За прошедшие 4 дня Сергей стал прямо мастером в изготовлении нескольского льда, и когда их тропинку пересекла дорога, четверка сильно сомневалась, стоило ли выходить на нее или нет. В итоге все же вышли, тем более, что набитые и присыпанные снегом колеи вильнули в нужную им сторону. Шереметьев продолжал примораживать колеи, чтоб идти было удобнее, а Иван размораживал то, что оставалось позади. «Вань, зачем ты это делаешь?» — спросила Люда. «На дороге незаметно, можно было и оставить, да и снег идет. На случай, если кто-то нас с той стороны затеет догонять», — весело пояснил Иван, чтоб им жизнь медом не казалась. Так они шли до глубокой ночи, потом свернули в ельник и устроились на ночлег. И вот, пожалте, вчера снег шел, а сегодня, видимо, дождь. Люда села, протирая глаза. «Че там, Вань, какая погода?» «Оттепель, видать, вчерашнее тает да каплет. Ну, ложись, поспи, я покараулю». Через 1.5 часа завозилась и проснулась Звенислава, зашуршала в мешках, прикидывая, чтобы срубать на завтрак. «Мда-а, надо нам как попополнить запасы, неизвестно еще, сколько по морю будем плыть. А у нас осталось 3 кольца колбасы, немного крупы да мешочек с изюмом. Ну, дорога же должна куда-то прийти». Сергей сел, хотя глаза его были еще закрыты. «Надеюсь, это будет не домик лесника, а что-то вроде деревни, и там нам удастся разжиться хоть чем-то съестным». К вящей радости всех четверых, спустя 1.5 часа топания по дороге, они вышли на пригорок, с которого открывался вид на деревню домов в 30, выстроенных в одну широкую улицу лицом друг к другу, на улицу, выходящую прямо к морю. Звенислава встала на цыпочки и принюхалась. «Тут есть булочная, запах свежего хлеба долетал даже сюда». «Ага, вон она», — Ваня ткнул в один из домов, на котором красовалась вывеска с кренделем. «Наверняка здесь и лавка бакалейщика есть. Меня гораздо больше радует вон та картина», — Шереметьев показал на море, в бликах которого виднелись уходящие от деревни лодки. «В деревне осталось мало мужчин, меньше будет сюрпризов». «Мне почему-то тревожно», — сказала вдруг Люда, как будто чей-то взгляд. «Не исключено, что наши ушастые друзья наконец-то сообразили, что нас неплохо бы поискать. Значит, действовать надо без проволочек. Пошли». Они торопливо спустились в деревню. «А вон и бакалея», — Иван указал на вывеску с намалеванной всячиной. «Парами разделимся?» «Нет уж», — испугалась Люда. «Пошли вместе, чтоб без сюрпризов». Дверной колокольчик звякнул, вызывая хозяина, который тут же вынырнул из подсобного помещения и страшно удивился, что 4 молодых людей переворачивают табличку на двери надписью «Закрыто на улицу» и опускают шторку на двери. «В чем, собственно, дело?» Бакалейщик оглядел посетителей, не вполне понимая, к какому сословию они принадлежат и стоит ли выхватить из-под прилавка дубину. «На вид похоже на благородных. Не пугайтесь, мы просто не любим посторонних взглядов. Может быть, позовете помощника?» «Я работаю один», — нейтрально ответил бакалейщик. «Вот и славно. А супруга?» — спросила вдруг одна из девушек. «Зачем она вам?» «Жена поехала к матери на 2 дней. Четверка переглянулась. «Можем мы позвонить от вас?» — спросил молодой человек. Разговор становился все страннее. «Я не знаю, кто вы такие, господа, но вы явно не знакомы с бытом нашей глуши. Позвонить. Для этого вам понадобится проехать 3 часа до Солсби. Там есть телефон в городской мэрии. Поэтому покупайте. Если вам что-то понравилось, да идите своей дорогой, я мне нужно закрыть лавку на перерыв». «Хорошо», — девушки придвинулись ближе к прилавку. «Нам нужен сахар и какие-нибудь сушеные фрукты. Или ягоды», — подхватила вторая. «И крупы. Какие крупы у вас имеются?» Так они и говорили по очереди, пока на прилавке не выросла приличная гора. Один из парней начал складывать все в странную белую сумку-мешок, кажется, на ней были даже вышитые вензеля. «Погодите», — спохватился бакалейщик. «Мне нужно все посчитать». «Не нужно», — слегка прищурился второй парень. «Вы разве не поняли? Это небольшое ограбление». Хозяин успел дернуться за своей дубиной, но тут в затылок ему стукнул ледяной шар, и мир временно померк. «Слушайте, давайте в булочной без представлений», — попросила Люда. «Сразу вырубим хозяина и сами наберем, чего надо. Булки и так на витринах. Как скажете, девочки». Так что в булочной все вышло гораздо быстрее. Булочник получил ледыхой в лоб, упал за прилавок, и ребята быстро нагребли в мешки всякого с полок, выскочили на улицу и почти бегом направились к причалу. «Ска, ни единой приличной посудины!» — в сердцах воскликнул Иван. «Ничего», — Сергей оглянулся, — «значит, пойдем по плану номер два. Давай, вон ту перевернем». Неподалеку, пробитым брюхом вверх, стояла на чурбаках средних размеров лодка. Получится, а почему нет? Идея простая, как булыжник. Льдина с лодкой, которая тупо стоит сверху. Это они уже обсуждали раз 100. Сидеть удобнее, чем просто на льду, да и исхитряться с подогревом не надо. Сергей прошелся по дну, формируя начальный ледяной панцирь. Теперь сразу не протечет. Парни перевернули плавсредство и оттолкали к воде. «Скорее, ребята!» – тревожно закричала Люда. «В деревне кричат. Нашли пекаря, наверное». Шереметьев сосредоточенно водил руками над деревянным корпусом. «Вань, если что, пугни ушастых, я спокойно закончу». «Понял, сделаем». На место, которое в русской деревне назвали бы околицей, выскочило несколько женщин и с криками начали тыкать в них пальцами. «Девочки, только передо мной не выскакивайте», — попросил Иван. «Да они ж просто орут», — Звенислава зябко поежилась. «Пока орут, толпой побольше соберутся, осмелеют». Но до масштабных сражений дело не дошло. «Ребята, на борт!» — крикнул Сергей. Дырявая лодка стояла на толстой платформе из льда, к которой вели ледяные же мостки. «Ой, я свалюсь!» — испугалась Люда. «Не свалишься!» — Иван подхватил обеих под руки и бегом потащил в лодку. Альвейки, увидев, что нарушители спокойствия готовятся удрать, с криками бросились к причалу. Вот тут Иван пуганул их широкой, тонко размазанной, но эффектной огненной вспышкой. Женщины с воплями ужаса побежали назад, а Сергей тем временем вырастил в носовой части льдины тонкую пластину парус. «Девочки, ваш выход!» Люда от волнения сформировала воздушный поток такой силы, что ледяная конструкция буквально прыгнула вперед, клюнув носом и взрыв вокруг себя волну, перехлестнувшую плотик и намочившую всем ноги. «Ой, извините!» «Ничего, хорошо, что мешки не успели снять. Вань, дай тепла, а я борта наращу. Люда, не время страдать, ровный поток давай». «Даю-даю», — заторопилась Людмила. Через четверть часа берег с всполошенной деревушкой превратился в ниточку, а вскоре исчез совсем. «Люд, как твое чувство взгляда?» Как бы невзначай поинтересовался Сергей. «Не совсем прошло, но...» Людмила прислушивалась к себе, как будто в прятки играешь, в кустах затаился... «Да, а Голя смотрит на тебя и не видит. Это славно. Значит, в открытом море им сложнее зацепиться. Кому им? Тем, кто нас ищет. Помогут тебе твои ляхи, Марина». Полячка была в ярости. Они обманули ее. Обманули. Большая часть ее войска, якобы расставленного в полях вокруг Владимира для охраны границ городских земель, свернула лагеря и ушла на Москву. Вместе с тем же Иваном Болотниковым, а жалование за месяц вперед взять не побрезговали. Юрий Трубецкой, оказавшийся в не менее дурацком положении брошенного воеводы, больше печалился о том, как будет выглядеть в глазах надутых польских военачальников, согласившихся бросить немцев под Смоленском ради более жирного куска. Так и сяк положение оказывалось незавидным. Хорошо хоть, бояре владимирские не столь высокомерно на молодую царицу смотреть будут. Польский экспедиционный корпус направлялся во Владимир, обходя Москву с севера. Вместе с ними шли отряды примкнувших литовских князей, также надеявшихся улучшить свое материальное положение. Крюк делали значительный, по досадной, но совершенно банальной причине. Вблизи столицы деревни были разграблены подчистую, и обеспечить прокорм войску никакой возможности не представлялось. Железные псы могли бы преодолеть это расстояние за сутки, ну, за двое, если пилот один и хочет поспать в дороге, но воевода Жавтецкий опасался бросать конный обоз без прикрытия, поэтому тащились все вместе и медленно. Зато и у крестьян, которые вынужденно опорожняли свои амбары, возражений не возникало. А если были, то держали они их при себе. Стоило первому же псу показательно расстрелять или просто растоптать недовольного. «Вам не кажется, пан Жавтецкий, что мы действуем несколько неэстетично?» — спросил после первого же инцидента плюгавенький литовский барончик Янглацкой, увязавшийся за поляками с начала кампании, но до сих пор никаких воинских доблестей не проявивший. Судя по манерам, пан Глацкой был трусоват, привык, чтоб за него грязную работу делали другие, но при этом охоч до хорошего вина и приятных кушаний. Воеводу Жавтецкого несколько раздражала этакая чистоплюйская позиция, и он ответил довольно резко: «Не желаете принимать участие в реквизициях и наведении порядков? Право ваше. Можете не есть или послать нарочного, чтобы вам доставили пропитание из имения». Пан Глацкий испугался этаких перспектив и немедленно пошел на попятный. «Прошу не принимать близко к сердцу, пан воевода. Это я с непривычки и растерявшись. А так, вы знаете, я же сам пострадавший от варварской грубости дремучих русов. Уверяю, я всегда за вас. Эти холопы должны понимать, кто их господа». С последним пассажем пан Жавтецкий вынужденно согласился и отвернулся от пострадавшего Глацкого, лишь бы не видеть неприятного крысиного личика с выпученными глазами. Так или иначе, спустя две недели польский экспедиционный корпус дополз наконец до Владимира. После двух недель реквизиции владимирская усадьба Голицына, которую по мере приближения войска польского все увереннее называли Царицыной, показалась им райским местом, а сама Марина, выплывшая для первой встречи дворян на балкон во всем великолепии, произвела истинно королевское впечатление. Еще пышнее оказался вечерний прием, и уставшая за почти три месяца смоленской осады шляхта наконец-то почувствовала себя достойно. Более практической, но не менее важной новостью были обозы с провиантом, отправленные из Польши Марининым отцом и прибывшие во Владимир тем же вечером, практически по горячим следам экспедиционного корпуса. Утомительные реквизиции, а, значит, и разор Владимирской и Суздальской земель, пока откладывались. 14. Разные страсти, дела мининские. Свои новые земли Кузьма заселял спокойно и вдумчиво. Имение его большей частью уходило выше в предгорье, и по общему мнению, скотоводство там должно было пойти лучше, чем возделывание полей. «Овец заведи», — сибарицки потягивая вино после обеда, посоветовал Кузьме Горыныч. «Проблем мало, мяса много, красота». «Да какое там мясо с того барана», — лениво возразил Матвей, — «вот если бы бычков, так он же ни одного барана заведет, засмеялся Горыныч. «Много барашков, много мяса, да шерсть еще или, допустим, овчина. А вот, помнится, нас с Яриной к странным людям занесло», — ударился в воспоминания Матвей. «Железа нет, колес нет, зато золото, как грязи, мде. И, что характерно, тоже в горах. Огороды у них еще забавные были, ступеньками, так вот. Зверюшки у этих инка были интересные. Вроде, на морду на верблюда похож, а горбов нет. Мясо вкусное, я пробовал. А уж шерсть мяконькая. И Кузька мой неожиданно загорелся, подавая ему этих верблюдов без горбых, и только. С другой стороны, почему бы и нет? Только вот империя инка в самой близости от зоны военных действий элементалей. Сунешься сейчас туда, костей не соберешь. Да погоди ты, не суетись, увещевал я сынка, к весне огненные, глядишь, остынут, тогда изгоняем. Опять же, у тебя снег с пастбищ сойдет, сразу на свежую травку и выпустишь. Иначе где нам сейчас столько сена набрать, еле уговорил. Как на мой взгляд, покуда маятые и с расселением хватает. Людской поток, немного поредевший в январе, к концу зимы потек с новой силой. На сей раз крестьяне бежали с Владимира Суздальских земель, рассказывая, что огромное войско поляков явилось в град Владимир, объявленный новой столицей. Покуда поляки не особо лютовали, но народец, наслышанный о жутких расправах над любым недовольным, не очень-то собирался ждать. Да и железные собаки польских панов наводили на поселян неизбывный ужас. Мы еще раз убедились. Первые фотографии польских собак были сделаны не из травы, а сквозь реденький лесок, а на деле каждая железная псина выходила ростом с избу. Владимирцам достигнуть пожара было куда как ближе, чем подмосковным бегункам, вот и бежали они в одиночку и группами, а бывало, что и целыми селами. «Я не знаю, каким образом, — рассказывал мне Чаавей, давно повышенный с сотника до тысячника и бессменно дежуривший со своей тысячей в пока еще числившемся за мной имении, — но сейчас мало кто бежит наугад, как раньше. Теперь люди знают, что граница заколдована. Более того, Они обычно знают мое имя, и как только начинают путаться в отражениях пространства, принимаются звать «Чаэвэй, Чаэвэй». Ничего удивительного я в этом не вижу. Этот доклад я заслушивал в начале февраля, слухом земля полнится. Некоторые путаются, глиняный воин усмехнулся. Кричат не «Чаэвэй», а «Чаэвэй», или даже «Чаэпей». И что же вы? Все равно приходим, конечно. Проводим их, как вы велели. Вот и славно. Полагаю, вскоре нам следует ожидать карательных отрядов от разъяренных помещиков. Не могут они так долго не замечать, что у них под носом делается. В бой вступать только в том случае, если они захотят расправиться с бегунками. А так, пусть себе бродит. Всех новых крестьян, кроме тех, кто выказывал страстное желание поселиться в рыбацких деревушках и заняться речным промыслом, мы заворачивали к Кузьме. Федор подобрал ему дельного управляющего, который, посмотрев и послушав, как планируется общинная обработка полей механическими конями, предложил и со стадами поступить сходно, обихаживать удобнее, а каждому крестьянину за отработанные дни начислять рабочую долю. Новоселы идею принимали с опаской. Однако ж, на каждый двор были нарезаны щедрые огороды, да и домашнюю скотину держать сверхобщей не возбранялось, это успокаивало. А управляющие уверяли, что если каждое из новых хозяйств обеспечить маточным стадом, а против я никаких причин не видел, то года через три мининская вотчина имеет все шансы стать очень крупным поставщиком мяса в царстве русском. Звучало немного по-купечески, но ведь на голодные зубы много не навоюешь, так что я слушал, одобрял и выделял под нужные дела финансы. Нервов не хватает, жили мы спокойно, как будто и не было войны, а она ведь была рядом, только руку протяни. Горыныч, слушая новости, частенько выходил из себя, начинал бегать по кабинету или по столовой, рычать. Как они могли, уму непостижимо. Это, к примеру, про то, что совет из бояр семи родов все-таки направил шведскому королю предложение воссесть на русский престол. Дескать, монаршая кровь, не чета низким родам, сами боги ему покровительствуют. Не знаю, кто уж там и кому покровительствует, и какие закулисные переговоры сыграли, но хитрый Густав Шведский прислал ответную ноту, мол, все царство русское ему под свою руку брать несподручно, разве что Псков да Новгород с их землями. А касательно остального предложил поинтересоваться у польского королюса Сигизмунда. Можно подумать, он на распродажу уцененных товаров явился. Негодовал змей. «Так ведь они на нас именно так и смотрят», — сердито ответил Кузя. «Как на бычка забитого. Ах, какой окорок! Я бы взял. Пан Сигизмунд, а что вы думаете по поводу грудинки? Рекомендую. Тьфу. Может, вмешаться уже, да задать им?» Горыныч был готов бежать хоть сейчас, только непонятно было, куда бежать. «Ну, допустим, у меня на душе тоже было кисло. Выскочим мы, на чьей стороне встанем? Или, хотя бы, против кого? А хоть бы и против Густава!» Запальчиво выкрикнул змей. «МГМ, а на его стороне те семь кланов, которые его призывают, со своими дружинами или как там они сейчас называются. Думаешь, Густав свою шведскую армию пришлет? Да сейчас, своих убивать будешь, русских. И так при любых раскладах», — негромко подал голос Кузьма. «Против альвов встанешь, там два десятка русских кланов вокруг них топчется. Ну, жабля львийский над Тушино висит, а воев-то оловянных и нет почти, одна охрана для своих же шишек. С кем воевать? С салтыковскими галицинскими? Или с басмановыми? И басманов там?» — поразился я. «Давно, да вот, третьего дня явился с большим отрядом. Говорят, вдовая царица сама писала ему и клялась, что царь Дмитрий Тушинский — ее истинный сын. Ну, так вот, а если против германцев на смоленском направлении выступим, еще не ясно, обрадуются этому смоляне или же нет». «Энда», — Горыныч упал в кресло. «В Смоленске и оборонные полки свои хорошие были, и пара старых крепких родов сидит. Не сказать, чтоб сильно в магии гораздо, однако против техники сдерживающие силы противопоставить могут. Да и источник в Смоленске хороший. Если маги на источнике встанут, центр города все одно никому не взять. А от окраин давно одни руины остались», — снова вставил Кузя. «Один центр и держится». Мы помолчали. «Интересно мне», — подумал я вслух, — «вдовая царица искренне считает, что царь Дмитрий ее сын, или зачарована, или он правда сын и зачарован?» — парировал Горыныч. «Или мы чего-то не догоняем, по-молодежному выдал свои 5 копеек Кузя. Страшно, Салтыкова. Настя стояла у окна своей комнаты и хмуро смотрела на кружащиеся за стеклом снежинки. Все вышло хуже, гораздо хуже, чем она могла себе только представить. Да что там, еще полгода назад скажи ей кто-нибудь, что Анастасия Салтыкова будет подобно древним девам-затворницам месяцами не выходить из своих покоев, она бы рассмеялась тому в лицо. Вздор какой, Ан, нет, оказалось, не вздор. Больше того, свое затворничество Настя выбрала добровольно. В тот день, когда бывшие друзья бросили ее связанную на чужой брачной кровати, она несколько часов ждала, пока явится хоть кто-нибудь. Сперва бессильно плакала, потом строила планы мести. Пыталась извернуться и скинуть обширное покрывало. Потом хотела сползти с ложа, но в последний момент подумала, что когда сюда кто-то придет, неизвестно, а на полу, наверное, холодно. В результате своих ерзаний она оказалась на краю, и в зазор из-под слегка сползшего покрывала могла видеть кусок пола перед собой, только и всего. Потом снова жалела себя и плакала, пока не уснула. Разбудили ее шаги, тяжелые шаги по лестнице. Она хотела радостно закричать, но кляп не дал, и тут дверь раскрылась с глухим ударом о стену. Вопить и даже мычать от чего-то расхотелось. Некто замер на пороге и громко, совершенно по-звериному втянул носом воздух. Что-то ему не понравилось, и голос глухо зарычал, забулькал, а после пошел вокруг ложа, принюхиваясь и хрипло дыша. Настя почувствовала, что леденеет от ужаса. Воображение рисовало страшных неведомых чудовищ, вторгшихся в наш мир из иной реальности. В книжках и не такое приходилось читать. Пришедший остановился против ее лица. Из-под покрывала, в небольшую дырочку, она увидела узорчатые, расписные под старину сапоги. Воображение живо подкинуло картинку из детской сказки про аленький цветочек, где чудо-юдо страшное разгуливало по дворцу в царском костюме. Человек-человек же переступил, и Настя снова услышала, как страшно он принюхивается, казалось, над самой ее головой. И тут он зашипел. Так жутко, что Настя не выдержала и тихо заскулила. Шипение вдруг оборвалось, и пришла какая-то удивленная тишина. Покрывало рванулось и отлетело в сторону. Настя отчаянно хотела заорать «Мама!», но получилось только замычать. Она по-прежнему почти ничего не видела, широкий рукав от свадебного платья упал ей на лицо. «Не та», — сказал хриплый голос. Страшный посетитель развернулся и потопал к выходу, тяжело вколачивая ноги в пол. Неизвестно, сколько она после того тряслась от ужаса, каждую минуту ожидая возвращения этого монстра, но потом пришли люди, и матушка среди них. Настя почти ничего не запомнила из мелькания лиц. Все решили, что она в шоке от вероломства подруг, напоили ее успокоительными лечилками и припроводили в терем к отцу, отсыпаться. Во сне она кричала и металась, снова получала успокоительное, проваливалась в сон, и снова возвращался тот ужас. Вокруг нее ходило что-то страшное, принюхивалась и шипела. Перед последним пробуждением Настя вдруг поняла, прямо там, во сне, ему не понравилось свадебное платье. И вскочив на постели, она мертвой хваткой вцепилась в напуганную мать. «Мама, где платье, платье где? Настенька, Настенька, успокойся, какое платье?» Забормотала Ульяна Михайловна, с тревогой обнимая дочь. «Свадебное!» Исступленно прошептала Анастасия. «Боженьки, свадебное! Зачем тебе, мама?» Настя уже давилась своим ужасом. «Платье, где? Да погоди!» Мать с трудом отцепила от себя скрюченные дочкины пальцы. «Сейчас!» Платье, оказалось, висело на вешалке в соседней комнате. Настя, завидев его, так и затряслась, а после вцепилась, не желая отпускать. Мать, опасаясь за рассудок дочери, поуговаривала ее, но видя, что от любых увещеваний только хуже, смирилась. На сей раз Настя уснула глубоким сном и проспала 16 часов, обнимая свою добычу. Проснувшись, Настя долго лежала с закрытыми глазами. Вспомнила она, где те сапоги видала, на царе Дмитрии Федоровиче. Вот, значит, о чем Маринка молчала. Не бил он ее, а явился в своем виде истинном. Не зверь, не человек, а не пойми какое чудовище. И узоры-то на сапогах не нашинские. Узлы да петли, а все не то. Выходит, Настя открыла глаза и невидяще уставилась в лицо задремавшей в кресле матери. Выходит, испугался царь чудовищной платья родового. Доченька проснулась. Ульяна Михайловна почувствовала взгляд и завозилась в кресле. «Как ты чувствуешь себя, моя родная». Настя села, лихорадочно блестела глазами. «Маменька, я как-то у тебя в библиотеке видела книгу про старинную славянскую вышивку, с большими цветами на обложке. Была такая, бабушкина. Маменька, вели, чтоб привезли». Вид у Настаси был такой больной, что мать не стала возражать. За книгой послали, и доставили ее через сутки. С того момента Настя поднялась с постели и засела разбирать узоры на старинном свадебном наряде и их значение. Выходило, что платье было насквозь прошито древней магией знаков. Были тут и заделы на чадородие, и приманки на богатство, но больше всего охранно-обережных, в виде разнообразных больших и малых солнышек. Половину из тех солнышек Настя в детстве называла репейниками да паучками, да и остальные угловатые конструкции на настоящее солнце походили мало, но... Раз та тварь отступилась, выходит, они работали. «Все читаешь?» – осторожно поинтересовалась мать, на третий день войдя к ней в комнату. «Читаю, маменька», – смирно согласилась Настя. «Скажи там, пусть доставит мне ниток да игл для вышивания, да канвы, тканей». «Скучно», – оживилась Ульяна Михайловна, все попытки которой усадить дочь за рукоделие до сего момента оканчивались неудачами. «Может и бисеру велеть, чтоб прислали?» «Можно и бисеру». Настя задумчиво перелистнула пару страниц, а тканей красных, и ниток тоже красных побольше, можно и черных, мать внезапно проявила несвойственную ей проницательность. «Огнем-то, Настюша, отцова родова сильна, а у наших, семигородских, больше земля, а бабка твоя и воздухом хорошо умела, все бери». С тех пор прошло 2 месяца слишком, о своих страхах она никому не говорила, боясь обычной реакции, громких насмешливых выкриков, в которых все ее ужасы будут обнародованы. Что сделает с ней после того царь-чудовище, Настя даже думать боялась. Несколько раз она наблюдала его тайком, подглядывая сквозь тюлевые занавески за царскими выездами, и каждый раз удивлялась, как царю Дмитрию столь ловко удается скрывать свою звериную сущность от людей. Свадебный родовой наряд так и остался висеть у нее в комнате. Настя приметила, что, сидя в его близости, отец успокаивается и перестает быть страшным и чужим. Кажется, мать тоже что-то такое почувствовала, потому что начала похаживать к Насте в комнату от скуки и затеялась вышить отцу пояс, да не наружный, а для тайного внутреннего ношения. Будет ли толк, Настя сомневалась. Для себя же она заготовила уже целый комплект. Бисерное солнечное ожерелье, вышитый пояс, браслеты, не только на руки, но и на ноги, и все это носила, не снимая. С каждой новой вещью к ней возвращалось присутствие духа и уверенность. До тех пор, пока одним несчастным днем она невольно не стала свидетельницей одного разговора. В терему она осталась одна, мать пошла к соседке Голицыной по каким-то своим скучным взрослым делам. Обслуга, которой так было мало, возилась во дворе да на кухне. И тут во дворе зарычал чужой мотор. Настя по своей новой привычке не высунулась в окно, а выглянула сторожка, из-за шторки. На дворе разворачивался чужой большой автомобиль с затемненными стеклами. Вот он остановился, и из него вышли 2 мужчин. Отец и еще один, очень высокий и широкий в плечах, с большой черной бородой. «Хороша, зверюга». Отец одобрительно похлопал машину по капоту. «Ну, прошу в мои хоромы, Петр Федорович. Посидим, побалакаем. Басманов». Поняла Настя. В последние дни о нем разговоров много было. Оба боярина, топоча сапогами, прошли через столовую в малую горницу, которая по случайности располагалась как раз под Настиной спальней. «Дунька!» — гаркнул прислуге Михаил Глебович, похоже, находившийся в приподнятом настроении. «Вина нам, да не дря никакой, итальянская тащи, и закусок сообрази, живо!» Слышно было, как прислуга мечется, расставляя на столе кушанья, как спрашивает, не нужно ли чего еще. «Брысь на кухню, да чтоб никто носа сюда не казал!» Сурово отослал ее отец. 15. Куда глаза глядят, то была белая полоса. Настя Салтыкова. И пошел нудный и непонятный мужской разговор. Кто за кого, да с кем можно порешать те или иные вопросы и кого бы еще переманить на свою сторону. Да чем, кому денег посулить, кому чин, кому земельки. Если раньше она рассчитывала, что с помощью удачных экономических решений ей удастся войти таки в совет рода, а, может быть, и всего клана, то с началом неустройства все быстро встало на истинные места. Женщин задвинули, можно так сказать, за печку. Однажды, в первые еще дни, Настя за общим столом высказала свое мнение по какому-то поводу, все разом обернулись и посмотрели на нее, как на заговорившего таракана, даже мама, а отец пожевал губами и велел: «Ты бы, доченька, больше книжек по домоводству читала, что ли?» Такого лютого унижения Настя не испытывала, даже когда села в лужу с тем мечом, и больше она за столом не издавала ни звука. Вообще, понятно было, что второй раз ее осадит гораздо жестче. Теперь она сидит в комнате и вышивает. Отец доволен, да в последнее время он и заходит к ней совсем редко, словно и забыл, что у него дочь есть. Настю раздражало, что бубнёж под полом не дает ей как следует сосредоточиться и рассчитать узор. Она два раза сбилась и начала всерьез размышлять, не заткнуть ли уши ватой, как вдруг услышала: «Я тут со вдовой царицей лично переговорил. Мутный какой-то замес получился с этой свадьбой. Маринка Мнишек с брачного ложа сбежала, треплет всем, что ребенка от царя носит. А так ли дело, дитё прижить? Дело дурное нехитрое», — согласился отец. «А вот что она флаг против мужа подымает, это уже измена получается. Я думаю, густой бас Басманова понизился, надо объявить брак недействительным. Развести, что ли?» Не понял отец. «Нет, именно недействительным, не состоялся. Сбежала Маринка из-под венца, тут тебе и претензий нет. ХММ». Настя изо всех сил навострила уши, так что, кажется, даже услышала, как булькает разливаемое по бокалам вино. «Царю без жены нельзя, сам знаешь, не по чину, а женить заново – дело плевое. Боярышень вокруг полно, правильную боярышню надо. Михаил Глебович, уж ты-то не стесняйся, твоя Настасья – девка в самом соку. Выдадим ее за Дмитрия, разом к трону ближе станешь». «Настасья?» – словно удивился отец. «Ай, верно, Наська в должном возрасте уже, да и лицом не дурна. А я тебе о чем говорю? А женим Дмитрия на Настасье, а там можно и альвов постылых от царя оттереть. Страна у нас дикая. Глядишь, медведь не вовремя из лесу выскочит или бревном посла придавит ненароком. А царь Дмитрий молод еще, ему мудрый и опытный наставник ой как надобен». Дальше Настя не слышала. Она вскочила, тяжело заглатывая воздух через распахнутый рот. Воспоминания о существе, крадущемся вокруг торжественного ложа, хрипящем, принюхивающемся, накрыли ее с головой. Бежать. Она развернулась, метнулась к двери. Взгляд зацепился за свадебный наряд, и это сработало как горсть холодной воды в лицо. Первое побуждение – выскочить и броситься, куда глаза глядят, хоть в стылые поля, лишь бы подальше от страшного жениха, схлынуло. Настя быстро скинула платье, нарядилась в свадебные одежды. «Спокойно, спокойно», – уговаривала себя, застегивая трясущимися руками старинные круглодутые пуговицы. «Не психовать, бежать умно, выжить». Она старалась дышать глубоко и ровно, и к концу облачения почти перестала трястись. Сверх того оделась тепло, все-таки зима на дворе. Растолкала по карманам все вышитые за это время вещицы, проверила, как держатся браслеты наручи и вышитые поножи, пояс, ожерелье. Подумала, одну из солнечных тесемок завязала вокруг лба, на сердце пристроила платочек. Большой свадебный плат спрятала пока в сумку, туда же все наличные деньги, которые отец продолжал по привычке выдавать каждую неделю, а тратить их тут было решительно некуда. Взяла со стола острый кинжальчик, который держала при себе больше ради красивых ножен, покачала в руке. Заточку Петя брат проверял, сказал, что лучше некуда. Пусть будет, на самый крайний случай хоть вены вскрыть. Спустилась в гардеробную, заготовив враку, что мать велела прийти к Голицыным, но никого на пути не встретила. В малой гостиной разговаривали отец с гостем, а прислуга, получив строжайший запрет, носа из кухни не казала, и даже двор стоял совершенно пустой. «Чьи гоняют в дворницкой, поди». Настя чинно, словно так и положено, вышла на двор, примерилась, как пойдет по улице до околицы. Отправляться в вечер в поле было страшно, но стать женой чудовища еще страшнее. И тут взгляд ее упал на машину Басманова. Как отец сказал, зверюга. Настя подошла к автомобилю, словно любуясь его блестящими обводами, прошлась вокруг, дернула ручку, не заперта. Она ожидала жуткой трели магосигнальной системы, но тишина продолжала висеть почти осязаемая. В сочетании с безлюдьем это создавало удивительный эффект, схожий с мистическим. Настя уверенно села на водительское сиденье. Управлять машиной она умела, да все девчонки в ее окружении умели. Ничего тут сложного не было. К счастью, Басманов купил машину, для включения которой не нужен был ни магический снимок глаза, ни считывание отпечатка пальца. Должно быть, кроме него за руль садятся и другие люди, не захотел ставить. Тем лучше для Насти. На панели Басманов оставил затемненные водительские очки. Настя поколебалась, потом решилась примерить. Не очень она любила тонированные, зато застава на выезде не сразу сообразит, кого в ночь из города потащила. Она завела не успевший остыть двигатель и выехала со двора. Если кто-то и выскочил вслед, Настя этого уже не видела. На то, чтобы пропетлять по улочкам разросшегося Тушина, ушло минут 10. Последний поворот, вон и застава, сотня метров, и нет бы им в будке сидеть, все на улицу выперлись. Действительно, человек 10 топтались вокруг въезжающего автомобиля, или марка необычная, вылезли посмотреть, или встречают кого-то важного. Настя вспомнила про альвийскую ведьму и облилась холодным потом, нога сама собой вжала педаль в пол, автомобиль взревел и прыгнул вперед. В пару секунд преодолев оставшиеся до заставы метры, в разные стороны из-под колес бросились караульные. Кто-то кричал, позади грохнуло, по крыше машины чиркнуло с визгом. Настя вскрикнула и втянула голову в плечи, и тут сзади ее словно огромным ватным матрасом ударило. Захотелось бросить все, прежде всего руль бросить, руки опустить, закрыть глаза. Альвы, их магия, мир словно застилала пелена. Неимоверно захотелось спать. Знала бы Настя, что выскочивший из машины альвийский посол страшно недоумевает, почему автомобиль завихлил по дороге, но не остановился. Будь в экипаже Моргана, Салтыковой вряд ли бы что-то помогло. Но посол был гораздо, гораздо слабее. А древний костюм, к тому же подкрепленный новыми Настиными поделками, сработал щитом. Руль она не выпустила и на педаль продолжала нажимать, пусть и слабее, на чистой инерции. Машина криво-косо, но продолжала удаляться. Альв запаниковал и ударил сильнее, но и Настя сообразила, что происходит. Почти онемевшими руками выдернула она из сумки древней свадебной платы и накинула, прикрывая сразу и голову, и спину. Оберег сработал как щит, отзеркалив чужую агрессивную магию. Удар заставил посла пошатнуться и схватиться за голову. Этого Настя тоже не увидела. Она очумело затрясла головой. В зеркале заднего вида в ее сторону бежала караульная команда. «Обрыбитесь!» Зло сказала Настя и втопила педаль газа. Автомобиль взревел и бросился в ночь. Согласно заданной программе, некроголемы давно и повсеместно были редкостью, поскольку некромантия со времен Великой Магической считалась одним из опаснейших видов магии. Что уж говорить о некроголемах, движимых необычной мертвой энергией, а зародышем смерти. Если бы во всей Европе, включая Оловянные острова, нашелся хотя бы один квалифицированный маг, которому бы пришло в голову настроить поисковое заклинание на поиск подобного некроголема, он бы весьма удивился, потому что он был и весьма целенаправленно двигался на восток. Следуя заложенному внушению, шестилапка бежала ночами и в глубоких сумерках, днем затаиваясь и в случае любой опасности притворяясь просто горсткой костей. Она придерживалась дорог, каждый раз на перекрестках выбирая ту, что крупнее. Эта стратегия привела ее в один из восточных альвийских портов, корабли из которого отправлялись по всему свету. Мышь затаилась, выжидая. Ей нужен был корабль, который точно доставит ее в Европу, а не увезет куда-нибудь в Австралию. Наконец в разговоре мелькнула сперва в Антверпен, и она втерлась в щель одного из ящиков той партии, которую грузили на борт. Дальше нужно было подождать, и она ждала. Ящик занесли на борт, потом корабль качало. Потом снова загремели сходни, и люди в тяжелых башмаках принялись ворочить грузы. Это был один из сложных моментов. Шестилапка юркнула вслед за грузчиками на палубу, а оттуда, со всей возможной скоростью, по узкому трапу для пассажиров. Вслед закричали: «Смотри, смотри, что это крыса!» Но она успела пулей преодолеть пустое пространство и шмыгнуть под какие-то коробки. Искать ее не стали. Кому интересна портовая крыса, эко-невидаль? Выждав сумерек, шестилапка устремилась на восток. Она бежала, словно ведомая компасом. Зима, не по-европейски холодная, была ей подспорьем. Реки замерзли. Лед был тонок для передвижения по нему людей или транспортов, но для почти невесомого некроголема дороги одномоментно спрямились почти в идеальную линию. К середине февраля она добралась до внутренних областей Русского царства. Людей становилось все меньше, а пустынных местностей все больше. Шестилапка бежала и днем, не чувствуя присутствия людей. Зима лютовала февральскими морозами. Шестилапка приближалась к Уралу. Это что? Пан Глацкая нервничал. Правду сказать, он ввязался в авантюру с военным походом, пребывая в состоянии предельной ажитации. Да и как тут было не потерять самообладание, когда на твоих глазах собственный отличный отлаженный бизнес рушится на корню. И, главное, кем сопливым мальчишкой, ошметком увядшего рода. И ведь ни на какие переговоры не пошел, мерзавец. Хотя пан Блацкай был готов даже сохранить тот же процент выплат, который шел уважаемому и сильному клану Салтыковых. В одночасье прекрасная торговая схема превратилась в пыль, курьерам не удалось вывести даже то, что уже было собрано с крестьян и упаковано. Между тем, предоплата за значительную часть груза была не только получена, но уже и потрачена. Пан Ян Фридрих в одночасье превратился из уважаемого бизнесмена в должника, и на предложение отправиться в Россию, чтобы самолично поквитаться с обидчиком и, в случае успеха предприятия, получить с него компенсацию своих убытков, кинулся как голодная форель на жирную муху. И вот он здесь, совсем рядом с объектом своих вожделений, а пан воевода вдруг решил проявить осторожность и воздержаться от реквизиций. 2 недели регулярных усилий и пламенных воззваний ушли на то, чтобы убедить пана Жавтецкого в необходимости не только позволить пану Блацкому со своими людьми отправиться в имение пожар, но и выделить ему помощь в виде отряда тяжелых кирасир. Тут надо сказать, что изначально пан Блацкий рассчитывал на сопровождение железного пса, но получил решительный, весьма резкий, отказ и смирился. Итак, рано утром 14 февраля расширенная реквизиционная команда выдвинулась из Владимира в сторону пожара. Путь предстоял не особо близкий, но и не сказать, чтоб слишком далекий. К вечеру отряд должен был аккурат прибыть на место и, как предвкушал пан Блацкий, начать чинить расправу. День разгорался безоблачный и потому морозный, но солнце так весело играло искрами в снегу, застилавшим придорожные поля, что настроение у поляков сделалось веселым. Кирасиры даже завели какую-то разухабистую песню. Все это продолжалось до того момента, когда у дороги появилась первая, выходящая боком на тракт деревня. Пан Блацкий, в своем воображении уже стяжавший лавры триумфатора, так спешил воплотить это чувство в жизнь практически, что предложил командиру кирасир: «А не велеть ли, чтобы местные крестьяне подали нам сбитня?» Показать себя человеком высшего сорта и покомандовать кем-то хотелось, просто страсть. «Было бы неплохо», — согласился господин капрал Густав Шимановский. «Дорога далека, вряд ли мы найдем здесь вина, но сбитень тоже греет». Пан Ян Фридрих немедленно отправил одного из своих людей с приказанием до ближайшей избы, но очень скоро тот явился и сообщил, что дом брошен. И не только этот дом, а и все ближайшие. Тут только поляки обратили внимание, что не слыхать обычных для деревни звуков. Ни мычания и всхрапа скотины, ни птичьих криков. Ни одна заблудшая собака не выскочила на их голоса из переулка. «Может быть, здесь прошел мор?» С явным страхом подхватить заразу спросил один из кирасир. «Никакой мор не уносит всех до единого». Пан капрал зло поджал губы. «Где выжившие? Должны были остаться хотя бы собаки, вещи. Нет, люди ушли отсюда намеренно». Он сделал паузу, и в тишине зимнего утра звонко прозвучало теньканье 2 синиц, сидящих на березе у дороги. «Нечего тут стоять, в путь». Целый день они тащились и повстречали еще 5 таких же брошенных деревень. После 3-й пан капрал нахмурился и отправил одного из своих кирасир обратно во Владимир с донесением. Вечер сгустился синими тенями, когда пан Блацкий вдруг осознал, что дорога под ногами превратилась в комковатое, запорошенное снегом по колено поле. «Надо отдать ему должное», — соображал он быстро и первым заорал. «Стоять! Назад! Да будет вам известно!» Капрал Пшимановский высокомерно глянул на него искоса. «Мои люди подчиняются только моим приказам». Но пан Блацкий уже не слушал его. Он приподнялся в стременах и, выпучив глаза, тыкал пальцем вперед, туда, где головная часть отряда методично исчезала, всадник за всадником. «Назад, это ловушка», — возопил капрал Густав и поскакал вперед, за исчезнувшими и тоже благополучно исчез, так же, как и с 10 последовавших за ним подчиненных. «Стоять, стоять», — бешено вращая глазами заорал пан Блацкий своим людям. Они столпились вокруг 2 прихваченных для реквизиции телег. «Не пойму я, рослый Франтишек, не раз приезжавший в пожар за готовым продуктом, закрутил головой, мы ж только что на главном тракту были, ну», — поторопил его пан Блацкий. «Так это, место-то не то, то, не то», — разозлился пан Ян Фридрих. «Что то-то, да вон, смотрите». Франтишек ткнул пальцем в кривенькие силуэты исп, которых, пан Блацкий мог бы поклясться, только что не было. «Это ж Лемешовка, она ж недалеко от Стлища сидит, а мы на тракту были». «Лемешовка, эван где?» Как нас сюда занесло-то? Занесло и занесло. Может, оно и к лучшему, что занесло. Время сэкономим. В самом деле, вдруг у этих холопов остались запасы сырья? Пан Блатской оглядел свой маленький отрядец. Не густо, но лучше, чем ничего. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Веди, Франтишек, проверим их закрома. Телеги шли туго, застревая в рытвинах, и их решено было пока оставить на месте. Подъезжая к Лемешевке, поляки поняли, что здесь тоже нет жителей, ни дымка, ни собачьего лая, только сердитые сороки стрекотали, перелетая с плетня на плетень. 16. В неизвестность. Куда ты ведешь нас? Обследование домов и надворных построек привело к однозначному выводу. Люди покинули насиженные места не в торопях, а тщательно собрав все ценное, и не только вещички и скотину. Как будто что-то вот тут по бревнам раскатали, пан Блатской выкрикнул один из людей, отправившийся на осмотр вдоль по улице. Да уж вижу, что ничего тут нет, все подчистую выгребли. Яну Фридриху хотелось что-нибудь пинать и ломать со злости. Поехали назад. А куда же назад, пан, прикажете? Как куда? На тракт. Так он отсюда километрах в 30. Но как-то же мы сюда попали. Образовалась озадаченная пауза. А давайте по своим следам назад пойдем, предложил кто-то. На тракт и вернемся. Предложение звучало вроде бы логично, как в лабиринте. Идешь наугад, разматывая нитку, а обратно, сматываешь клубок и возвращаешься в исходную точку. Однако, пройдя с полкилометра по протоптанной лошадьми тропе, поляки уперлись в чистый, нехоженный снег и сбились в кучу. «А где телеги-то наши?» — снова спросил кто-то и осекся, словив злобный взгляд пана Глотского. «Где оставили, там и есть», — процедил тот. «Поехали прямо, как шли, толку в чистом поле стоять», но никакой таинственной границы не проявилось. Лошади шли по заснеженному полю и выскакивать на широкий тракт не торопились. Поняв, что тракта не предвидится, пан Блатской велел всем осмотреться с тем, чтобы выйти на какую-нибудь дорогу. Это они, конечно, умно придумали, учитывая, что большинство ломающих пространство заклинаний внутри пожара были установлены именно на дорогах. Но откуда же полякам было знать? С трудом выбравшись на проселок, отряд двинулся за Франтишиком, который отлично помнил, как выехать к Стлищу. С 2 километра они скакали довольно бодро, пока вновь не оказались посреди заснеженного поля. В отдалении темнели силуэты приземистых исп. «Да что за морок!» — возмутился пан Блатской. Впрочем, в эту ночь он еще много раз выкрикнет эту фразу, оказываясь то в одном месте, то в другом. Повсюду было пусто, и кое-кто начал шептать, мол, не в потусторонний мир ли они угодили. Люди пана Глотского, да и сам он, замерзли, а лошади устали. В конце концов они догадались растопить печь в одной из брошенных исп, используя вместо дров покосившийся забор, набились в нее и заночевали, перекусив тем, что было прихвачено.